нашему Господу за то, что у нас есть дом, и нам есть куда стремиться. Я когда часто смотрю на людей, иногда такое вот приходит, смотришь, или где-то наблюдаю, как соседи живут, или едешь по дороге часто и смотришь, как люди бесцельно проводят время, как пустую проходит жизнь. И вообще-то жить неинтересно, у них цели нету. Вот живут просто, что живут, и все. И если бы в действительности, ну вот этой земной жизнью жизнь и заканчивалась бы, ну то ладно уже, как прожили, так прожили. Но самое главное, что есть жизнь вечная, а люди просто убивают время, теряют его, живут в страданиях, а потом после смерти еще больше страданий. Они же думают, что там ничего нету. Они же думают, что успокоятся там. На самом деле там никакого успокоения нету, потому что мы счастливые люди. Может быть, мы кое в чем проигрываем другим людям, которые живут на этой земле. Может, что-то они имеют больше, но я так смотрю. Да и не имеют ничего. Если имеют больше, то пропивают больше, теряют больше. А вообще жизнь у них идет такая серая, мрачная и без будущего. А нам Господь дал будущее, за что благодарим Богу. Потому что очень хочется вот такой вот обстановки сегодня. С одной стороны, вроде бы и проблем особых нет, а с другой стороны, люди не идут к Богу все-таки. Ведь надо проблемы. Я не раз говорю, когда Бог создает трудности, начинает выжимать людей из земли, тогда они иногда на небо лезут. Потому что на земле жить невозможно. Но некоторые, как мы сегодня слышали, в землю зарываются. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы нам что-то взять для нашего духовного человека и вот эту начатую жизнь, которую мы ведем, довести до конца. И не просто жить так, как жили вчера, а жить лучше, по-другому. Я имею в виду в духовном смысле слова. То я буду читать одно место Писания, я немножко скажу то, что хочется с этой темы сказать сегодня. Ну и для чего? Для того, чтобы мы могли поменять лучшую сторону нашу жизнь. Хотя, в общем-то, кажется, вроде бы как такового и недостатка нет. Но если в церковь не идут люди, то все остальное что-то не то. И кусок хлеба есть, и вроде и нормально так себя чувствуешь, но люди не идут, нет роста. Церковь как ребенок. Одни растут быстрее, другие растут медленнее. В одних рост выше, в других тяжелее. Они растут. А когда они растут, говорят, карлик. Что-то. С одной стороны, ручки, ножки, и все есть, и разум нормальный, а роста нет. И, наверное, это нас часто угнетает, очень часто. Но, тем не менее, жить надо. Я читаю один из текстов Писания. Псалом Давида 22, я только некоторые фрагменты возьму отсюда. И вот что Давид говорил, а он это в своей жизни увидел. Вот то, что он говорил, он прожил, а уже Дух Святой оформил все это, разложил по полочкам, показал причины, почему жизнь Давида была успешной. И вот здесь Давид говорит так: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вот когда мы рассуждаем над этим текстом Писания, «Господь пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на сладких пажитях, водит меня годом тихим, направляет душу ему на счастье правды ради имени своего. И дальше говорит, если я пойду долины смертной тени, вы знаете, как интересно написано? Водит на злачные пажити, выбирает пажити, и потом получается, надо идти еще долину и смертной тени. А кто хочет их выбирать? Может быть, иногда овечки непослушные бывают, сами ее выбирают. Но вот здесь не об этом идет речь, говорит, когда люди сами самовольничают, попадают в бедствие, то одно, тогда очень трудно на Господа надеяться. И мы сегодня хорошо понимаем, ни терпения не хватает, ни мудрости не хватает, ни ревности не хватает. Ну что еще не хватает? И вот тогда Господь начинает вводить на пажити. На те пажити, где вырабатывается терпение, где Господь учит нас видеть ближнего. А видеть ближнего когда надо? Когда приходит горе к ближнему. И у тебя тоже. И в этом горе надо разделить что-то. Вот тогда проявляется настоящий христианский характер. Характер любви. Потому что отделить то, когда есть, нет проблем. Если только мы хоть чуть-чуть немножко выросли. А вот последнее разделить, чтобы только не поумирали оба, там уже до сытости речь не доходит. Вот тут уже по-другому надо смотреть. И вы помните, Павел говорил, я умею жить. И помните, что он там наперечислял? Вот умею жить скудости, в изобилии, когда меня гонят, когда меня хвалят, потому что я всему научился. Значит, при всем том, что Господь говорил, он его пастырь ни в чем не будет нуждаться, он его учил жить в скудости. Потому что я и научился. Если бы Господь меня не учил, как бы я мог научиться? Он не сказал, что я такой был. Вот сразу мне с неба свалил же тот шаг, и все умею сразу. Он так не сказал. Он сказал, я всему научился. И потому умею. Потому что учился. А чтобы учиться, надо куда-то в школу завести, правда? Дать учебники, дать программу, сказать, работай. Мы все учились. Что-то помним, что-то знаем. И жизнь тоже чему-то научила. И потом, когда я сегодня говорю на эту тему, то я понимаю, что чтобы привести человека к водам тихим, надо, чтобы он их искал и дорожил ими. И умел хранить эти воды тихие. Помните, пророк молился и говорил, если бы не расцвела та виноградная лоза, если смоковница не даст плода, если не станет рогатого скота в стойло, то что тогда я буду делать? А я буду тоже радоваться Господи. И другой раз говорит, там сказали, слухи пошли, что-то вокруг делается страшное. Бог говорит, что будет плохо. Говорит, при этом задрожали губы мои. А я должен быть спокоен. Вот мне опять над чем работать. При этой вещи задрожали губы мои, внутренность моя. А я должен быть спокоен. И вот Господь в этих трудностях ведет к тихим водам. И вот попробуйте, когда все кругом бурлит, идти за Господом к тихим водам, чтобы они не захватили эти бурные воды. И вот для чего в жизни людей бывают трудные времена. И я повторяю то, что не один раз говорил, ни в одной церкви говорил, что мы растем в трудностях и в скорбях. Наша вера растет тогда, когда ее разрушают. Мы глубже пускаем корни, когда нас вырывают. А для того, чтобы не вырвали, Бог исполняет Духом Святым, да, то вторая сторона. Без Него мы не смогли бы устоять. Просто-напросто эту смерть человеческих сил. Но человек закаляется, растет, формируется в трудностях. И потом я читаю один из текстов Писания. Давид говорил, он понимал это. Он однажды сказал в Псалме 138, он говорил так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Ну, то, что просил. Испытай меня, Боже. Мы говорим: Господи, удали от нас эти испытания, сколько их можно. А он говорил: испытай меня, потому что, смотри, не на опасном ли я пути. Что имелось в виду? Вообще не имелось в виду, что он где-то там уклонился, это сильно пошел не туда, куда надо. Но вот я сам, когда придут трудности, я устаю или нет? Мой путь, я сам, сформирован для победы. Ты, Господи, ты вот меня испытай. И зря, потому что если ты обнаружишь, что не то, то ты будешь со мной работу делать, и ты меня до кондиции доведешь. И он понимал это и просил: Господи, испытай меня, и взрыв, не на опасном ли я пути. Он понимал, что вот в этих испытаниях мы учимся направление выдерживать, учимся различать, куда ступить, куда повернуть правильно. Он говорит: Господи, научи меня, испытай меня. И если ты увидишь, что я не способен, то прими меры, потому что впереди жизнь лежит. И вот поэтому я напоминаю, есть некоторые дни тяжелые времена, которые названы днями бедствия. Бытие, еще читаем 35 главу, 2-5 стихи. «И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мной в пути, которым я ходил, и отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и щерни, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который ближе к яме, и отправились они. И был ужас Божий на крестных городах, и не преследовали сынов Израилевых». Яков, когда прошел определенный путь, а это было непросто, все началось с того, что за один день лишился всего. И дома, и почета, и врагов нажил. И он хорошо проанализировал свой путь. Почему-то так стало. И когда уже прошел этот путь, надо было жертвенник Бог созидать с близкими, то он знал уже, что надо кинуть. А бросьте богов чужих. Закопайте их, потому что Богу жертвенник ставить вместе с этими богами невозможно. И он это понял. Он доверялся больше маме, чем Богу. Она была у него идолом. И когда она ему сказала: вот там уже я слышал разговор, благословение надо отдавать, иди сделай так, он сначала противился. А если? Он понимал, что это не совсем так. А мама говорит: иди делай, что сказала. И он благословение получил, но тут же должен был бежать из дома. И, наверное, после каялся, что зачем мне это надо было? Ведь то, что мое, и то, что Бог обещал, надо брать чистыми руками. И сегодня для нас, христиан, если мы имеем в виду получать благословение, то вот эта пословица мирская, которая существует, что для достижения цели все средства хороши, это неправильное. И вот Яков попал в бедствие, он сам себе организовал этот день. А то не так, то просто представьте себе, что приходите домой, сегодня у вас дом, есть все, а через пару часов надо убегать оттуда. В одно мгновение всего лишился. И вы помните, когда он ночевал в поле, то Господь явился ему, неправильно сделал, но Бог работу с ним делал, он его не оставил. Как будто был такой великий праведник, увидел лестницу, голос Божий, иди. Можно было подумать, ну все, то, что я делал, это нормально, потому что вот Бог со мной говорит. Оказывается, это не совсем значит, что хорошо, если Бог говорит. Мы так часто и понимаем,